Глава третья. Месяц тому назад Антон Петрович, таинственно улыбаясь, сказал жене и дочери: «Приобрел такое?» «Только не показывай», — хором ответили домашние. Глава семьи хмыкнул, раскрыл мешок и водрузил на стол чучело крокодиленка примерно сантиметров 70 в высоту. Тело несчастного водного пресмыкающегося было поставлено на задние лапы, передние торчали вперед. Довольно массивный хвост служил подпоркой, а пасть с мелкими зубами щерилась в злой улыбке. «Мамочки!» — взвизгнула Милка. «Какая мерзость!» Тетя Аня сукоризной глянула на дочь и, многозначительно кашлянув, сказала: «Папочка, а он из чего сделан?» «Из дерева», — усмехнулся дядя Антон. «Да?» — хором изумились дамы и замолчали. Потом тетя Аня с восторженным видом добавила: «А выглядит словно живой. Все-таки африканцы очень талантливы. Как они вырезали все эти чешуйки на коже, так натурально раскрасили и даже шрам на животе выполнили, словно тушку выпотрошили. Как думаешь, милочка, это ручная резьба или машинная?» Художница недоверчиво протянула руку и безбоязненно коснулась туловища крокодильчика и немедленно завопила: «Мама, он не из полена!» «Конечно, нет», — пожал плечами дядя Антон. «Это подлинный крокодиленок. Я пошутил насчет дерева». Милка схватила со стола салфетку и принялась брезгливо вытирать пальцы. «Давно такого хотел», — начал весело вещать папа. «Но все не попадался нужный экземпляр». «На базарах подобной ерунды полно», — выпала на секунду из роли жены, постоянно восхищающейся мужем, тетя Аня. «Да и незачем далеко кататься, такую дрянь можно и в Москве купить». Дядя Антон насупился. «Неправда, хотя некоторый смысл в твоем резком замечании есть. Псевдо-тотемами завалены лавки, но я мечтала о подлинном. Обратите внимание, он очень искусно сделан. Все коготки целы, зубы, глаза. Стоит в священной позе, имеет правильный рост и, что самое главное, он носит имя. Его нарекли во время специальной процедуры, и поэтому крокодильчик охраняет покой племени. Заполучить тотем мечтают не только частные коллекционеры, но и крупные музеи. Мне очень повезло, к тому же я приобрел Роберта почти даром». «Его так зовут?» — с некоторой опаской осведомилась тетя Аня. «На самом деле его имя звучит по-иному», — признался муж. «Нам его и не выговорить, но Кирюша сказал, что можно звать тотем Роберта, он не обидится». «Какой Кирюша?» — насторожилась жена. «Великжанов», — спокойно ответил дядя Антон. «А он тут при чем?» «Кирилл и продал тотем», — объяснил супруг. «Милый юноша, он знает о моей коллекции, вот и решил обрадовать, попросил копейки». Едва Милка услышала эти слова, как сразу поняла, что дело нечисто. Владельцы турбюро Великжановы жадны, словно скупые рыцари. Их нежелание тратить деньги даже на собственную одежду — предмет сплетен и пересудов среди знакомых. Чтобы Кирилл, знающий об устойчивом материальном положении Каркина и великолепно осведомленный о том, сколько Антон Петрович способен выложить, дабы заполучить новый экспонат для своей коллекции, не воспользовался ситуацией и не нагрел жадные лапы, добыть такого не может. Очевидно, тетя Аня подумала то же самое, потому что спросила: «И сколько же стоил Роберта?» 200, коротко рубанул дядя Антон. «Долларов или евро?» — решила уточнить супруга. «Рублей», — гордо заявил муж. Милке стало совсем нехорошо, и она вознамерилась изучить проблему детально. «Папочка, почему так дешево?» «Тотем нельзя продавать», — пустился в объяснение дядя Антон. 200 Кирюша взял за такси, на котором Роберта везли от аэропорта. «Видела не так давно подобное чудище в витрине магазина сувениров», задумчиво протянула тетя Аня. «Как сейчас помню, на лапе болталась табличка 7000 рублей, а тот крокодильчик был совсем маленьким, без зубов, помятый уродец». «Говорил же, получил классную штуку», приободрился дядя Антон и водрузил крокодильчика на рояль. «Лучше отнеси его в музей», — предложила жена. «Тотем должен жить в доме», — пояснил муж. «Иначе мстить начнет, он обидчивый. Милка, чуть не потерявшая после последнего папиного заявления сознание, пошла в библиотеку, нашла нужную книгу и тщательно изучила ее. Полученная информация совершенно не обрадовала. Ряд африканских диких и воинственных племен считает своим покровителем крокодила. Из рода в род они передают тотем, чучело, сделанное особым образом. Мумии несколько сотен лет, но она выглядит абсолютно новой и замечательно сохранившейся. Талисман имеет имя, которое неизвестно никому, кроме верховного жреца. Фокус состоит в том, что священнослужитель обязан вручить тотем любому человеку, который сумеет правильно наименовать трупик животного. Если тот местный житель, то он сам становится жрецом, а его предшественник обязан покончить жизнь самоубийством. Это самый лучший вариант для племени. Тотем остается жить в специальной хижине, и в судьбе племени не происходит никаких радикальных изменений. Известны случаи, когда жрецы, устав от исполнения обязанностей, выбирали из мужчин сообщество самого достойного и открывали ему тайну имени специально для того, чтобы спокойно уйти на тот свет. Маленькая деталь. Тотем дарит своему главному служителю бессмертие, а жить вечно хочется далеко не всем, в особенности в глубокой старости, когда терзают болезни. Вечной же молодости крокодильчик не дарует. Но если имя тотема становится известно чужаку, в особенности белому человеку, тут жди беды. Коллекционеры, которые охотятся за такими сувенирами, увезут родовой амулет в свою страну, и племя неминуемо начнет вымирать от болезней. А предмет культа, обиженный на то, что его лишили родины, примется мстить наглому похитителю, и на семью собирателя посыплются несчастья. А когда умрет последний родственник опрометчивого искателя редкостей, крокодильчик распадется в прах. Тотем лишь выглядит трупом. На самом деле он живой, внутри высушенного тела обитает душа, потому амулет и способен передвигаться и убивать. Каким образом мумия уничтожает обидчиков, в энциклопедии не написали, зато там указали на возможность избавления от кары. Талисман можно передать другому человеку. Тогда беды прольются дождем на чужую голову. Маленькая деталь. Если вы по наивности приобрели прибамбас за деньги, то отдать его надо дешевле. Попытаетесь нажиться на высушенном ужасе, получите худшие неприятности. Уговорить папу вынести крокодильчика вон Милке не удалось. Роберто остался в доме и уже начал перемещение по нему. Мама несколько раз ругала горничную Ларису за то, что та переставляет мумию, а девушка вместо того, чтобы пообещать хозяйке более не совершать глупых действий, испуганно твердила. «Так и не трогала его. Боюсь, очень противно и прикоснуться». «Кто же таскает Роберто?» — недоумевала Анна Семеновна, выслушав в очередной раз всхлипывание Ларисы. «Он сам ходит», — обморочным голосом прошептала Лара. «Сама видела». «Что?» — невесть почему тоже понизила голос хозяйка. «Ночью», — теперь уже загласила Лариса. «Вышла в туалет, а он плывет по воздуху в коридоре. Чуть ума не лишилась. Стою дура-дура, а Роберто замер и как засвистит. Уходи, Лариска, тебя не трону, остальных убью. Ой, мамочки, ой-ой-ой». «Завтра же отправляйся к невропатологу», — пришла в себя хозяйка. «И прекрати смотреть перед сном ужастики». Лариса, рыдая во весь голос, убежала, а Милка ринулась ко мне. «Замечательная история», — закивала я. «В особенности впечатляет эпизод с плывущим по воздуху крокодилом, который потом беседует с Ларисой. Однако Роберто благороден, пообещал простой, находящейся в услужении девушке, свое покровительство. Право, он хорошо воспитан». «И ведь Лара не негритянка. Молодец, Роберто». «Вилка, помоги!» — опять заныла Мила. «Чем?» «Съезди к Великжановым». «Зачем?» «Расспроси про Роберто, ну, о том, где они его взяли». «Глупая затея». «Это моя просьба», — взвизгнула Милка. «Следовало бы мирно поинтересоваться, а что, все твои просьбы являются приказом?» Но я не полезла в бутылку, а попыталась избавиться от навяза моего приключения мирным путем. «Совершенно незнакома с владельцами турбюро. Назови хоть одну причину, по которой они захотят беседовать со странной теткой, которая заявится с тупыми расспросами. Лучше обратись к другому человеку, поищи общих знакомых с братьями. Думаю, без труда обнаружишь десяток людей». «Все продумала», — затараторила Милка. «Здесь нужна именно ты. известная всей стране великая писательница». Я уже говорила, что Милка обожает преувеличивать. «Великой» она называет меня с момента выхода первой книжки, причем это не издевательство или насмешка. Милка на самом деле уверена в гениальности бывшей одноклассницы. При всей своей лени, избалованности и капризности Мила добра и любит окружающих. Мне, конечно, следовало пропустить слишком щедрый эпитет над головой, но я по совершенно непонятной причине заулыбалась и закивала. «Продолжай, Милочка. По твоим книгам снимают сериал, лучший из ныне демонстрируемых, с потрясными актерами, страна сидит у экрана. Говори дальше». «Вот я и подумала, ты позвонишь Кириллу и скажешь, что для производства киноленты нужно чучело», начала излагать свой план подруга. Я все кивала головой. В конце концов, в словах Милки имеется рациональное зерно. Слишком суеверная художница лишилась из-за дурацкой мумии сна и аппетита. Тетя Аня тоже начала дергаться. Мне и впрямь надо потолковать с Великжановым, а потом со спокойной совестью сказать Миле: «Полнейшая чушь, крокодил — самый обычный сувенир». «Ты согласна?» — заликовала Милка. «Да», — решительно ответила я. «Сейчас оденусь». «Отлично!» — обрадовалась подруга. «Собирайся, а я пока кофейку глотну». Я пошла в свою спальню и вдруг остановилась. О чем думала в тот момент, когда Милка позвонила в дверь? Собирала облитое кофе, испорченное постельное белье и размышляла на тему, стоит ли сообщать мужу о цене очередного приобретения. Но ведь не только женщины прячут правду о покупках, многие мужчины ведут себя точно так же. Скажите, вас обрадует известие о том, что супруг истратил деньги, собираемые для покупки телевизора, на удочку? Вы не предполагаете, сколько стоит современный навороченный спиннинг. Ну и не грузите мозг. Лучше поверьте сообщению своей второй половины, что дурацкая палка с крючком приобретена им за 50 рублей. Вот и дядя Антон, великолепно зная о том, как подсмеиваются над его раритетами домашние, наверняка не захотел озвучить истинную цену крокодила и наврал про жалкие 200. Нет, мне определенно надо побеседовать с Кириллом. Может, Милка права, называя меня суперпопулярной писательницей, или Великжанов, фанат сериала «Кекс в большом городе». Едва услышав мою фамилию, Кирилл радостно закурлыкал. «Рад, очень рад, крайне рад. Сделаю все, что пожелаете. Хотите, прямо сейчас приеду, в любое место». «Лучше я сама, как раз сейчас я недалеко от вашего офиса», — лихо соврала я. «Только подскажите адрес турбюро». И немедленно, едва глупая фраза слетела с языка, обозлилась на себя. «Если не знаю название улицы, на которой находится контора, то как могла сообщить о том, что нахожусь возле нее?» Но Кирилл не обратил внимания на мою оплошность. «Записывайте», — пробасил он. «Район Сокол». Я обрадовалась. «Совсем недалеко от шоссе, по которому предстоит ехать в Москву». «Я отправлюсь с тобой», — запрыгала Милка. «Лучше мне побеседовать с Великжановым тет-а-тет», — возразила я. «Хочу послушать», — уперлась Милка. «И потом звезда не разгуливает в одиночестве. Это не камильфо. Возле популярного человека всегда свита. Неужели у тебя нет пресс-секретаря?» «Нет», — ответила я чистую правду. «Значит, исполни его роль», — закивала Милка. «А вдруг Кирилл тебя узнает?» Попыталась я избавиться от назойливой Каркиной. Тогда непременно удивится присутствию дочери Антона Петровича, заподозрит нехорошее и не пожелает откровенничать. «Мы с ним никогда не встречались», — беспечно отмахнулась Милка. «А если спросит, простите, не дочь ли вы Каркина?» — живо отвечу. «Боже, как надоело, вы уже сотый, кто это спрашивает. Нет, просто очень похожи». Я сдалась, мы сели в машины и цугом покатили в нужном направлении. Турбюро с романтичным названием «Рай на земле» находилось в высотном здании современной постройки. Первым, на что упал мой взор при входе в холл, было объявление, написанное ярко-красными буквами на листе ватмана. «Внимание! В период с 5.09 по 30.11 на нашем здании будут производиться фасадные работы методом промышленного альпинизма. Убедительное требование – веревки рабочим не резать и другими способами их деятельности не препятствовать. Женщины, не переодевайтесь у окон. Администрация». Примечание автора. Объявление подлинное, лично видела его в одной конторе. Милка захихикала. Интересно, сколько несчастных альпинистов шлепнулось вниз от вида обнаженных жутких прелестей секретарши менеджеров? Боюсь, в основном альпинисты пали жертвами перерезанных веревок, отозвалась я. Вы куда? Вежливо спросил охранник, преграждавший подход к лифтам. В рай на земле, хором ответили мы. Вот, возьмите инструкцию, заботливо сказал мужчина в форме. Какую? Удивилась я. По проходу к необходимой точке посещения, ласково объяснил секьюрити. Иначе запутаетесь, у нас тут натуральный лабиринт для квазимода. Сообразив, что милый дядечка перепутал мифического древнегреческого зверя Минотавра с одним из героев романа Виктора Гюго, я взяла бумажку и начала изучать ее. «Поднимитесь на 10-й этаж, поверните направо, отсчитайте 6 дверей и идите налево. В конце коридора сядьте в другой лифт и спуститесь на 8-й этаж. Пройдите длинный коридор и поднимитесь пешком на 9-й. Откройте дверь с табличкой «Посторонним вход запрещен», поверните направо, налево, направо, налево, направо. В конце коридора обнаружите железную створку с табличкой «Рай на земле». Откройте ее, поверните направо, налево, направо, налево, налево, налево, затем идите прямо. Мы рады вас видеть. Внимание! В офисе запрещено курить, окурки можно выбросить в окно при подходе ко второму лифту. Интересно, сумеем ли найти дорогу назад? Воскликнула я, ошеломленная инструкцией. «Это просто», — успокоил охранник. «Вы бумажечку-то не потеряйте, а когда выйдете из турбюро, просто прочтите ее наоборот, вот и выйдете». Ответ был гениален. Мы с Милкой, тщательно сверяясь с текстом, углубились в дебри помещения и, что странно, достаточно быстро достигли цели.